Вернувшись обратно, ничуть не удивилась пламени тумана, заполонившему спальню, где все продолжали заседать. Пламя не оформилось ни во что, но прекрасно создавало подавляющее ощущение. Даже углы комнат казались темнее, будто свет до них не доходил, и там уже даже начинало что-то шевелиться. Мартина с труднопроизносимой фамилией, где фигурировали кошки и шерсть, вот только что с этой шерстью или кошками делали, я не очень понимала, а потому для себя быстро мысленно окрестила его туфля, сидел сжавшись. Просто у него были такие лакированные туфли с заостренными носами, ну и профессия его семьи наслоилась. Бедный наш гостеприимный хозяин, вжав голову в плечи, испуганно косил округлившимися глазами на тот самый угол, где что-то шевельнулось, и дрожал, как осиновый лист. «Так точно, босс», — подтвердил Генкиши. Я остановилась в дверях, увидев их большое собрание в одном из подним. Видно, вещи уже в стирку закинули, но думала я не об этом. Изогнувшиеся на стенах тени, независимые от источников света, и явственно шевелящаяся тьма в темных углах показались мне нехорошим знаком. Либо Мукура это специально делал, либо недостаточно отошел от боя с демоном и использованной пули допинга, и теперь от его эмоциональных колебаний пламя начинает действовать самостоятельно. «Будешь шоколадный кекс?» — обратилась к Ракуда, одновременно выпустив небольшую волну из пламени неба, неслышно прошедшуюся по комнате. Как и в случае с взбешенным Кёи, Мукура несколько расслабился, а его улыбка перестала быть такой угрожающей. Даже в комнате несколько посветлело, а тени приняли свой нормальный вид. Мартина резко бросился к торшеру у кровати, заставив ребят напрячься в ожидании его действий, но парень лишь щелкнул переключателем, включив дополнительный свет, заливший комнату. Он медленно сел обратно, бледным лицом повернувшись к одному из темных углов у шкафа. Видимо, чтобы проверить, что там действительно ничего не шевелится. «Буду», — мягко улыбнулся Мукура, ответив на вопрос. Его брови чуть приподнялись у переносицы, образовав небольшую складку. Возможно, он понял, что произошло, и немного сожалел, либо же только делал вид, что жалеет. Зная его, больше склоняюсь к варианту, жалеет, что я стала свидетелем этого. Я подошла к креслу, протянув тарелку с кексом Ракуда, но тот мягко обхватил меня за талию, усадив на единственное кресло, а сам затем присел на подлокотник, приняв у меня тарелку. Сориентировавшись, осмотрела еще раз комнату, раздумывая. Парни стояли почти рядком и уже тоже слегка расслабились. Гостеприимный хозяин спальни молча ожидал своей участи, пялись в тот же темный угол. Я, постаравшись сделать это тихо и незаметно, вздохнула. Ну вот, собиралась совместить прием ванных процедур вместе с полезным приватным разговором, а в итоге наш собеседник запуган так, что готов тут же наложить кирпичей. Парни в одном из подним тоже как-то не настраивали на деловой лад. Я-то рассчитывала на то, что, приоткрыв немного свою маскировку, покажу, что я тут не одна и по крайней мере мои люди обладают достаточной силой, а значит, со мной надо считаться. В итоге случился явный перебор. «Мартина, верно?» Привлекла я его внимание, назвав по имени, так как не рисковала говорить фамилию, опасаясь, что не смогу ее выговорить правильно. Парень резко повернул голову, отчего его короткая каре взметнулась, и уставился на меня настороженным взглядом, внимая. Взгляд не заполошный, вполне нормальный. Да, ожидает чего-то из ряда вон выходящего, возможно, даже ответного возмездия за его не самые честные намерения, ведь в мафии все строятся на действии и мести, но, по крайней мере, не перепуганный до такой степени, что готов только с визгом убегать. Пелагатти, все же медленно проговорила его фамилию, которая сложно давалась на язык и очень хотела вывернуться на японский манер. Занимается производством не только одежды, но и различной работой с материалами. Парень неслышно сглотнул, отчего его кадык скакнул вверх-вниз. «Это так», — ответил он, твердо и требовательно задав встречный вопрос. «Кто вы такие и чью семью представляете?» Немного запоздало, но он все же решил выяснить, кто я и парни. Возможно, догадался, что я здесь под прикрытием, хотя пребывание в соседней общаге это не объясняло. Именно из-за нее, мне кажется, он и совершил поверхностные суждения. Но мне понравилось, что не приходится иметь дело с паникером или тратить время на избалованного сынка. Выбирать мне, конечно, особо не было из чего, но лучше уж снова выторговать у Варии плащ и варварски его перешить, пусть несколько раз это не сработает, чем сотрудничать с тем, кто на адекватное сотрудничество не способен. А так, лучше не повторять тот случай с плащом Замзаса. Можно ведь сделать все гораздо проще. От Мукура, сидящего рядом, не чувствовалось новых эманаций тумана. Он кушал шоколадный кекс. «Может быть, предложишь нам чаю?» – улыбнулась я. Мартина поднялся на ноги. «Тогда не лучше ли нам пройти в кабинет? У него тут и кабинет есть?» «Серьезно?» – передо мной стала дилемма. Вроде бы и беседа не была, на мой взгляд, настолько серьезной, и парни тут стояли уже не в том виде, и идти одной недальновидно, так как опять же не хочу где-то пере... или недооценить что-то. Мартина же намеревался вроде бы собрать целые переговоры, и опять же, он пойдет на них один, разбираться в этом вопросе мне придется на месте. «Хорошо», – кивнула я. Мартина направился к двери. Я подала знак рыжему присмотреть за ним на всякий случай. Вроде бы школа, как выразился Реборн, являлась лишь яслями в мафиозном мире. Здесь не могло быть серьезных конфликтов, которые имели шансы перерасти в войну семей. А если и были, то являлись, скорее всего, исключением из правила. Если какой-то подросток этого не понимал, для того здесь была администрация, которая, тем не менее, может заметить что-то постфактум. Но что-то мне подсказывает, что в мафиозном мире взгляды на воспитание детей могут быть схожими с теми же взглядами Тарикой. Разве что японцы учили детей справляться с трудностями своими силами куда раньше и более жестко. Никому из разумных среди сильных мира сего не надо слабое потомство. В совсем запущенных случаях, как с Дина, и при наличии больших сумм, даже призывался жестокий репетитор. Мартина не стал выходить, открыл двери в ее проем, крикнул: «Вы, зайдите в прихожую», которую мы могли видеть через открытую дверь спальни, протиснулись двое шкафов, которых я уже видела. Они были тоже какие-то взъерошенные. Одному Мартина отдал указание пройти на кухню и быстро сделать чаю, а второй отправился вместе с нами в кабинет. Упомянутая комната оказалась не слишком просторной. Я как-то немного видела подобных помещений, но, общаясь с той же Варией, привыкла к большому пространству. Здесь же стоял стол, пара небольших мягких то ли стульев, то ли кресел. И хотя они и были не крупными, но даже так в кабинете оставалось маловато места. Я присела на один из стульев. Мартина не стал садиться по ту сторону стола, а занял второй рядом. Парни, на которых в один момент появилась форма школы, стояли чуть поодаль у стен, оставляя нам немного пространства. Да, иллюзии набросил Генкиши, которого я попросила это сделать, еще когда мы были в спальне. Конрад вернулся вместе с подпевалой Мартина, а также с подносом с чайником, двумя кружками чая и вазочкой с мармеладками. Рыжий ранее тоже был мной отправлен на кухню, проследить, чтобы в чай нам ничего не добавили лишнего. Поднос был поставлен на небольшой столик, который отодвинул от стены сопровождавший Мартина. Пара подпевал также отошли к стене. Мукура, то ли Конраду не доверял, то ли просто от кекса слиплась, сделал глоток чая, разлитого по кружкам. Затем встал прямо за спинкой моего кресла, а я не стала возражать. За все прошедшее время Мартина успел собраться. Пусть смотрел и настороженно, но зато не так расслабленно, как прежде. Теперь он понимал, что по мановению его руки тут ничего не решится. Вернемся к тому, на чем закончили. Мартина не собирался давать мне увильнуть от ответа. «Кто ты?» Тут снова вскрывался вопрос о семье и всем том, о чем ему, по его мнению, требовалось знать. О Фениксе пока говорить рано. Прямо сказать, что к Ван Голи не отношусь, так у меня отец внешний советник и брат, десятый босс. А сказать отношусь, значит ввести в заблуждение. Я ведь уже сказала, что у меня своя небольшая компания, пожала плечами. Понятно, что ты не хочешь разглашения, мне показалось, Мартина понимающе ухмыльнулся, но до снисходительной усмешки это не дотягивало. Я могу обещать, что ни я, ни мои люди не станут распространять эту информацию в школе. В том-то и дело, мне бы эту информацию пока из школы тоже не выпускать. Нет гарантии, что я не оставлю какого-то хвоста, по которому Мартина или его семья не докопаются до того же Цидев. Тогда уж лучше пусть сразу знают о том, что я не с папаней. Вне школы мне пока тоже не надо поднимать шума, спокойно пояснила я. Мне многого от тебя не надо. Я хочу сделать у тебя заказ и узнать сумму и срок. После него, возможно, я захочу постоянно у вас что-нибудь заказывать на пошив. Да, у меня сейчас не было связей, даже банально одеться и обуться в пламестойкую одежду. У меня было несколько вещей, но я продолжаю расти. Кроме того, образ жизни подразумевает существенное изнашивание обмундирования. После посещения церемонии острова Шиман у меня в наличии потрепанный официальный костюм с дыркой на боку и кровавым пятном, изорванная одежда и почти пропаленные кожаные перчатки. Вот с них и следовало начать. Я взглянула на Мураками, и тот понятливо достал из сумки, которую мы притащили с собой, сверток с перчатками. Подошел, положив их на стол, а я развернула. Камни мной были предварительно вытащены, поэтому клоптики кожи выглядели совсем жалко. Мартина взял сухую ложку, лежащую на блюдце, поддел ей одну перчатку, поднял ее к глазам и брезгливо сморщил нос. «Сможешь организовать?» – уточнила я. «Не думаю, что работа с ним будет более рисковым делом, чем заказ перчаток у Диймана Спейда. Для того, чтобы передать заказ семье, я должен знать, для кого мы его делаем. Хаем, логично. Не сам же он тут будет все делать. Он здесь лишь как наследник владельца компании. Для меня это риск, который пока ничем не окупается», — пояснила я свою позицию, строго взглянув на Мартина, чтобы он наверняка меня понял. Если до того было видно, что Мартина мысленно перебирает знакомые ему имена и названия семей, то теперь он смотрел на меня недоуменно. Но судя по еще более повысившейся настороженности и напряженным острым плечам, он уверился в том, что мне есть, что скрывать. «Твоя семья – член другой семьи?» – спустя долгую паузу осторожно заметил он. «Нет, отдельная организация, и ее глава». Я, честно ответила, чтобы прояснить этот вопрос. Надо отдать ему должное, переспрашивать или с сомнением смотреть на меня Мартина не стал. А вот уточнил правильно, так как неизвестно еще, кто я. Может, протеже той же Ван Голы, а она очень многочисленна. Тут уж действительно не знаешь, где и когда с ней пересечешься. Вместо этого он спросил: «Значит, ваш конек, пробуждать пламя у других, тоже нет?» Видимо, он посчитал, что это моя особенность. Не говоря уже про то, что невольно я сама подтолкнула его к неправильным выводам. Тут стоило, наверное, вспомнить, а то и осознать, что даже в мире мафии, как говорил Конрад, не везде распространены знания о пламени. Да и вообще, догадаться, что такие трюки разве что Ван Гола и делает. Ну и те, к кому добровольно или нет попала технология изготовления особых пуль. «Тогда чем ваша семья особенная?» – спросил Мартина, прищурившись. «По-моему, кому-то не помешает поумерить свое любопытство, разве не так, босс?» Неожиданно донесся мрачный голос Конрада. «У тебя просто хотят что-то купить, Пелагатти, а ты лезешь не в свое дело. Тебе и так уже сказали достаточно. Я поняла, что нет смысла выдавать слишком много информации. Не факт даже, что сделка будет». Рыжий долго ловил момент, чтобы вмешаться, не порушив правила субординации. И будто только этого и выждал, Мукура добавил мягким, сладким тоном. «Кроме того, не стоит упускать из виду, что Пелагатти нанес оскорбление нашему боссу и до сих пор не принес извинения». Иллюзионист вперился взглядом в Мартина, сбледнувшего с лица. «Я же недоумевала, ведь то было лишь намерение, и то, с расчетом на то, что в школу занесло слабую девочку в окружении двух телохранителей лишь немногим старше. Да и компенсацию в виде ванны я за это уже взяла». Я повернула голову, заметив, что рыжий встал справа от меня и, когда наши взгляды встретились, отрицательно качнул головой. «Значит, считает, что мне лучше пока посмотреть и не вмешиваться». Пелагатти мог бы выдвинуть ответное обвинение в проникновении в его апартаменты, запугивании и даже в угрозе его жизни, на которую смахивали нападки парней, но вместо этого он подошел к конфликту с другой стороны. Он перевел взгляд с Мукура, стоящего за моим стулом, и взглянул на меня. «Выполнение этих перчаток в качестве подарка достаточно для урегулирования наших первых разногласий, хм, а неплохо». Я переглянулась с Рыжим, который подтвердил правильность моих намерений, и ответила: «Сойдет, посмотрим», — предвкушающе добавил Мукура, отчего Мартина заметно передернула. Когда мы покинули его комнату и вернулись к себе, я только вздохнула. Все же там было довольно комфортно. «Босс, этот Пелагатти не твой уровень», — сказал Конрад, когда я присела на стул, открыв учебник. Я приподняла бровь, выражая немой вопрос и просьбу объясниться. «Смотри, у тебя есть хороших знакомых в Арии», — пояснил Рыжий. «Ты могла бы у них спросить, где они заказывают одежду и оружие. Это был бы проверенный надежный поставщик, который к тому же получил бы рекомендацию от Варии и уже не задавал таких вопросов. Даже не подумал бы подставить. Может, и так», — пожала плечами, соглашаясь. «Но мне ведь нужен опыт ведения переговоров, А в школе, если бы я ошиблась, то было бы не так критично. Конрад задумчиво нахмурился, видимо, переваривая, но возражать не стал. Я же не стала дополнять объяснение тем, что перчатки мне нужны уже сейчас, а с Занзасом я пока предпочту подержать расстояние. Нужно, чтобы он остыл и переварил ситуацию трезвым умом. Тогда и сойдемся на идеальном решении нашей ситуации. «Босс, давай перевяжу руку», — предложил Рыжий. Бинты пропитались влагой, поэтому я без раздумий согласилась на дополнительную перевязку. Все равно мне сказали, что менять их надо как можно чаще. Конрад достал баночки и бинты. Мукура, забравшийся на мою кровать, расслабленно лежал на боку, подперев рукой голову и смотря вниз, со второго этажа, с присущей ему линцой. Влажную одежду мы частично развесили в соседней комнате у парней, а частично, в нашей. Окна открыли, поэтому душно не должно быть. А вот пользоваться общей сушилкой не стали, мало ли что. Рыжий приступил к делу. Приготовил все, расставив на столе, присел, размотав бинт, и взял вату, пропитав ее предварительно в перекиси. Кожа на правой руке все еще была серо-синей и даже начала отшелушиваться. В свободное время я прогоняла по ней свое пламя неба, чтобы лучше восстанавливалось. Со смесями делать это не рисковало. Достаточно и мазей, ведь даже Луссурия не рискнул попробовать залечить все сразу и ударной дозой. Вдруг зазвонил телефон. Взглянув на экран, обомлела. Звонил Кёя, а я забыла ему днем позвонить, как и Нане, уж слишком сильно замоталась. Мне бы позвонили, будь проблемы в нами, Марино. Кажется, сейчас проблемы будут у меня. Да, ответила, постаравшись сделать тон нейтральным, так как все еще испытывала иррациональную надежду, что Кёя не будет таким Кёей. А Кира, тяжело выдохнули в трубку, да с таким чувством, будто за воротник притянули. Я задержала дыхание. Еще раз не позвонишь в уговоренное время, и я лично приеду в школу. Я достаточно ясно для тебя излагаю свою мысль, ясно, кисло ответила я, представив прибытие примерно в том же духе, как парни вломились к Варе в поисках меня. Я была занята и забыла. Я и не сомневался в твоей безалаберности. Мне показалось или в его голосе звучит сарказм. Ты вынуждаешь меня еще раз поговорить с тобой по этому поводу, когда ты вернешься. Кёя, не так уж все страшно, как ты себя накручиваешь, начало было я. Ты меня слышала, продолжил он давить интонациями. Еще хоть раз, и ты возвращаешься обратно. Я тут только первый день, возмутилась я, не сдержавшись. Веселье я тебе и тут могу устроить. А вот теперь в его голосе откровенный яд. Ясно, что злится. Лучше не нагнетать, а не то действительно приедет и испортит весь отдых. Хорошо, я буду звонить тебе в срок, пообещала, ведь только так можно его успокоить. Хорошо, что при этом он не видел мои закатившиеся глаза. У тебя все нормально? Спросил Хибари спустя паузу. Да, тут даже интересно. Когда с Хибари разговор был окончен, я позвонила Нане. Та тут же защебетала в трубку и полчаса мне рассказывала, как она приготовила пирог и что вытворил Ламба, умиляясь при этом, а затем немного поведала про успехи Фута и порадовалась, что Ланчия ей помогает. В отведенное время она хотела рассказать кучу всего. «Кто-то еще сомневается, кто твоя мамочка?» Услышала я вопрос от Мукура, заданный с присущей ему ехицей. Возмущенно вскинувшись, в следующую секунду выдохнула, успокоившись. «Остался ли еще кто-то, кто не пошутил по этому поводу?» Задала я встречный вопрос. Кёя отчитал меня и спросил, все ли в порядке, не став расспрашивать подробней. «Из-за того, что нас могли прослушивать, в ином случае, будь он передо мной, то выведал бы больше». Нана же рассказывала, что дела дома все так же обыденно спокойные, и тоже спросила, как я тут. В принципе, можно ставить знак равно, если оценивать ситуацию только в целом, конечно. Подшучивать над Кёей и Куном, самое милое дело, пояснил мне свое видение ситуации Мукура. А ты бы так не беспокоился, если бы в нами Мари остался, задала я, по моему мнению, риторический вопрос. Не остался бы, улыбнулся мне в ответ Мукура. И как-то очень уж много скрывалось за этой мягкой улыбкой одними губами. Утром меня опять что-то разбудило гораздо раньше, чем прозвенел будильник. Я открыла глаза, пытаясь понять, что бы это могло быть, но вокруг было тихо, и даже никто не сопел у меня под боком. Мукура отсутствовал. Это было самым странным, но у иллюзиониста могли быть свои дела, и спать со мной в одной кровати было лишь его прихотью, а не обязанностью. Я уже молчу о том, что кровать чересчур узкая для двоих. Зевнув, окончательно убедилась, что сон ушел, и мысленно чертыхнулась на смену часовых поясов. Немного еще повалявшись, решила вставать, так как будильника ждать было долго. Стараясь не разбудить Конрада, похрапывающего на нижней полке, спустилась вниз, тихонько достав зубную щетку с пастой. Развернулась, собравшись уходить, когда мой взгляд зацепился за нечто необычное, чего тут раньше точно не было. На столе стояла небольшая коробка размером с коробку для обуви. Матово-черная, но при этом точно не картонная, а оббитая мягким материалом вроде бархата. Мог ли это принести Мукура, а зачем? Конрад бы мне перед сном сказал. Это точно специально оставлено на видном месте. Рыжий свои вещи аккуратно складывает и далеко не на виду. Фуюки или Мураками, они вчера ненадолго зашли с нами в комнату, прежде чем уйти к себе, но я точно помню, что коробки на столе не было. Генкиши, этот настолько исполнителен, что в обязательном порядке вручил бы мне что-то в руки, если бы это действительно предназначалось мне, а не оставлял вот так. Откинув все версии в сторону, я так ни до чего и не додумалась. Коробка как будто появилась из воздуха, и при этом никто посторонний проникнуть в комнату мимо двух сторожевых иллюзионистов не мог. Так и не придя ни к чему конкретному, решила растолкать Рыжего. Потребовалось лишь позвать. Конрад, и тот тут же перестал храпеть, дернувшись и подняв голову, сунул руку куда-то под подушку. Сообразив, что врагов нет, руку из-под подушки вытащил и попытался незаметно ту пригладить. «Босс, ты уже проснулась?» – задал он риторический вопрос, пытаясь, видимо, все еще прийти в себя. Я объяснила ему ситуацию и поинтересовалась, не предупреждал ли его кто-то об этом. Быстро выяснилось, что нет. В итоге Рыжий быстро накинул на себя штаны, прекратив передо мной светить бельем, и пошел исследовать коробку, попросив меня отойти подальше. Он ее сначала понюхал, аккуратно приподнял, взвешивая в руках, простучал кончиками пальцев по краям, глядя на неопознанный предмет, как на ядовитую змею, предельно аккуратно переместился по комнате и открыл окно, видимо, чтобы выкинуть ко всем чертям, если что-то пойдет не так. При этом Рыжий повернулся так, чтобы целиком закрывать меня от коробки собой, поэтому видела я его со спины и то, что он делал, могла разглядеть лишь отдельными кадрами. А еще он особенно сильно сконцентрировал пламя, призвал он его чуть раньше, но я отдельно обратила на него внимание только сейчас. Затем достал откуда-то из штанов нож и, судя по звукам, вырезал отверстие в коробке. Заглянув внутрь, видимо, в чем-то убедился и, наконец, открыл крышку. Я тут же подошла поближе, сунув любопытный нос. Внутри лежала еще одна коробочка поменьше, и на ней белый конверт без печатки. Конрад повторил странные манипуляции над конвертом, а уже затем отдал его мне. Как оказалось, послание было даже не заклеено, поэтому я свободно достала небольшой клочок бумаги, сложенный вдвое. Изнутри красовалась всего одна надпись, как будто нарисованная, а не просто написанная, настолько витиеватые и в то же время ровные латинские буквы, повернутые под строгим углом. Мои извинения за доставленные неудобства. Вот и все, что значилось там. Я без особого труда смогла перевести записку с итальянского, а это ничем иным не могло быть. Но эта маленькая записка в конверте, в ящике, таком простом и в то же время необычном. Внутри ящика оказалась даже не еще одна коробка, а скорее прямоугольная шкатулка размером с тетрадь. Тоже такая же лаконичная и такая же стильная, черная с тонкой серебряной вязью по бортику. Конрад щелкнул защелкой и поднял крышку. Внутри на черном коротком ворсе лежали перчатки. Мои перчатки. В смысле, не мои, это тоже были из черной кожи, без пальцев, с металлическими дополнениями и креплениями, но при этом с полупрозрачными камнями-накопителями, отливавшими синевой. С той стороны, под камнями, на черной коже светлел рисунок птицы, раскинувшей крылья. А мои камни лежали в чемодане отдельно. В тот же миг я осознала, кто это. В тот же момент во мне зародилась паника, и даже страх. Не за себя, за Мукура. Только вчера вечером я запросила у Мартина перчатки, а уже сегодня утром их мне принесли. Это не мог быть Мартина. Он не мог сделать камни, да даже сшить эти перчатки за ночь. Тем более он не мог их сюда принести. Не в обход Мукура, уловки которого, между прочим, его учитель уже видел и даже однажды смог одержать победу. А Мукура сумел противостоять ему разве что под усилением пули. Сейчас же он к сопротивлению готов еще меньше. Ослаблен после ее использования. Я захлопнула обе крышки обратно, не став даже прикасаться к перчаткам. Обернулась к дверям, собираясь, ну, что-то сделать, развернула свою ауру пламени неба, чтобы лучше почувствовать общежитие и прилегающую территорию. Мое восприятие существенно выросло за время с тех пор, когда я только начинала развивать свои способности. Ранее я уже почувствовала практически на другом конце намимари нападение на джик. Вспышки пламени я могла почувствовать и не разворачивая свое пламя для восприятия окружающих. Но чтобы уловить малые и неимоверно тонкие, иного слова не подберешь, ноты пламени тумана, мне требовалось увеличить ауру пламени до гораздо большей концентрации и распространить его. Пусть в небольших и безвредных количествах, но так я могла ощутить больше. Я почувствовала пламя тех, кто не скрывался, и их было очень много. Не так много, как на том острове Шиман, когда собрались вместе и Вария, и Вангола, и Тарикой, и Джик, но все же достаточно, чтобы запутаться. Распутывать этот клубок я лишь начала, прислушиваясь и выискивая нужный след пламени, который я прекрасно запомнила, но долго этим заниматься не пришлось. Мукура появился у дверей. Просто взял и появился. Не зашел, дверь не открывал, и пламя также появилось из ниоткуда. Собственно, именно из-за него я и поняла, что мой хранитель тумана возник в комнате, прежде чем повернулась к нему лицом и взглянула. Выглядел Мукура слегка потерянно, даже встревоженно. Весь был слегка взлохмаченный. Прическа растрепалась, одежда сбилась так, будто он долго бежал. Вдобавок к тому он действительно тяжело дышал, а его бледное лицо, блестящее от пота, вовсе слегка пожелтело. В то же время я была уверена, что это действительно Мукура. Желая в этом убедиться наверняка, мигом подскочила ближе, заглядывая в разные глаза. Глаза тоже были чуток ошалелые, а зрачок в синем, сужен. «Босс!» — сориентировался рыжий, выкрикнув это с сильной тревогой. Вряд ли он понял, что к чему, но ясно, что был слегка растерян от моих действий и появления Мукура. А вот сам Мукура слегка встряхнулся от крика рыжего и пришел в себя. Но я не стала терять время на объяснение. «Ты как?» — спросила, пытаясь понять, не ошибаюсь ли я в том, что передо мной действительно Ракуда. «Все хорошо», — Мукура ободряюще мне улыбнулся, точнее попытался, растянул губы в улыбке, а вот брови поднялись у переносицы и глаза выдавали. Но он смотрел на меня прямо, не пытаясь увильнуть от зрительного контакта. Интересно, что сейчас крутилось в его голове. Я взяла его за руку, пытаясь хоть так приободрить и выразить поддержку. Не сильна я в этом, но чувствовала, что надо. Что произошло? Задала я главный вопрос. Рыжий сделал шаг ближе, пытаясь понять, что происходит. Мукура же попытался принять непринужденный вид. Маска хорошо ему удалась. Он стал выглядеть почти как обычно, ничего особенного, мне просто понадобилось ненадолго отлучиться. «А это тогда что такое?» — указала я на коробку на столе, недовольно нахмурившись, так как все шло к тому, что Мукура решил что-то скрыть. Он посмотрел на коробку, а затем снова на меня, понял, что я все поняла, и решил не увиливать, сразу убедительно заверив: «Кира-чан, мы только немного поговорили, но, пусть он обещал, что подвоха ждать не стоит, я бы все же не рискнул принимать такие подарки». «Это я и так поняла», — ответила я. «Что он хотел? Какого черта вообще здесь делает? Что хотел сделать с тобой? Меня сразу выпустил сюда, едва проявилось твое пламя», — улыбнулся мне успокаивающе Ракуда, и его взгляд посерьезнел. «А хотел, я думаю, не со мной беседовать. Судя по всему, он появился из-за тебя». «С чего это?» — опешила я. «Он же хотел занять твое тело». Конрад, видимо, понял, что к чему, и издал звук, как будто подавился воздухом и икнул одновременно. «Чего он добивается, мне неизвестно», — продолжил Мукура, покачав головой, «но его преследование опасно. Не уходи никуда одна. Но зачем он тогда тебя выкрал, если приходил за мной?» Не поняла я, так как что-то тут не сходилось. «Не выкрал», — поправил меня Ракуда, а заманил в подпространство, где всего лишь попытался сделать мне несколько внушений. Выглядел Мукура при этом так, как будто Demon Spirit действительно только попытался, и попытки эти были не столь успешны. «На самом деле, я думаю, он просто хотел меня отвлечь», — подытожил иллюзионист. «Тогда возникает закономерный вопрос, от чего отвлечь?» Я снова обернулась, посмотрев на стол, где продолжала стоять коробка. Неужели Мукура нужно было отвлечь лишь для того, чтобы тихо и незаметно оставить ее здесь? Тогда получается, что я не должна была проснуться. А если бы не проснулась, то и не узнала о том, что демон заманил Мукура в подпространство, чтобы сделать ему некое внушение. «О чем вы говорили?» Испытывая подозрение, что в этом может оказаться вся загвоздка, поинтересовалась я и посмотрела на Ракуда испытующе. Тот, похоже, собирался увильнуть от этого вопроса, но я хотела услышать правду. Важно знать все детали для полноты картины. Мукура, видно, не хотел этого говорить, но сдался, так как лгать мне было плохой идеей, и мягко произнес, будто хотел, чтобы сказанное прозвучало как-то иначе. Ему несколько не понравилось, где мы ночуем в целом и где сплю я, в частности. Я моргнула, еще раз моргнула. Пауза стала затягиваться. Мукура выжидающе смотрел на меня. Конрад хмыкнул где-то за моим плечом, сумев выразить этим звуком свою солидарность в этом вопросе. «Что?» — все же уточнила я, что не послышалось. «Не волнуйся, Кира-чан, я буду продолжать круглосуточно присматривать за тобой, чтобы никакие другие наглые туманы любого возраста и дряхлости тебе не досаждали». Мукура приобнял меня за плечи, мягко развернув к шкафу. «Давай собираться на завтрак. Думаю, я сумею найти что-нибудь вкусненькое для тебя». «Погоди, что?» Предприняла я попытку повернуться, чтобы взглянуть на него, но вышло лишь повернуть голову в бок и скосить глаза. Но Мукура повернулся, сказав в сторону: «Рыжий, от тебя польза сегодня будет, ты боссу собираешься помогать или так и будешь просиживать штаны?» «Ей!» — сразу же воскликнул Конрад, возмутившись. «С чего ты взял, что я просиживаю?» И он ринулся к шкафу, доставая школьную форму. Пока Конрад меня отвлекал, Мукура куда-то испарился, а я осталась недоумевать, и продолжала это делать, даже когда мы собрались и пока Рыжий перебинтовывал мне руку, и по дороге в столовую, и в самой столовой, и до первого урока. Похоже, демон взялся меня преследовать. Вот только зачем, с чего бы это ему делать, что такое ему от меня нужно? Спустя все это время раздумий я пришла к единственному варианту, показавшемуся мне более реальным, чем остальные. Я выяснила, что демон не совсем потерял здравый ум и признавал, что я не прима, но он мог хотеть получить от меня кольцо, с помощью которого можно было поговорить с его небом. Пусть лишь с отпечатком личности, но эта иллюзия могла быть дорога даже для иллюзиониста. Вот только кольца у меня не было. Я отдала его обратно Занзасу, но демон об этом не знает. Он ушел не насовсем, просто не прощаясь, и, видимо, немного подумал, а теперь, возможно, хотел получить желаемое. К моему счастью, похоже, мирным путем, видимо, я достаточно его впечатлил электрическим зарядом, и теперь пытался подлизаться подарком, чтобы выманить это кольцо. А потом начался урок, где рассказывали об огнестрельном оружии. Конрад делал вид, что ему неинтересно и он уже все знает, успел даже немного переругаться по этому поводу с учителем. Учителю было глубоко фиолетово, слушают ли его, но пояснения с замечаниями от Рыжего для меня на задних партах услышал. Мне же было интересно немного больше войти в курс. Глава 5. Эта комната практически ничем не отличалась от больничной палаты, разве что была гораздо более просторной, из-за чего создавалось ощущение, что стоящие вокруг широкой кровати медицинские приборы, издававшие тихое попискивание, находятся посреди пустого спортзала. Все предметы мебели и украшения находились либо у стен, либо на них же висели. С картин в позолоченных рамах на сидящих на стульях у кровати людей смотрели люди нарисованные, с кружевными воротниками, с диковинными шляпами и то с собаками, то с котами, а то и вовсе с хорьками. Все они тонули в полутьме. За окном только поднимался рассвет, когда уже достаточно светло, чтобы не включать люстры, но не настолько, чтобы попадавший в окна свет заставлял напрягать глаза. Писк приборов смешивался с равномерным дыханием в кислородную маску. Лежащий в кровати, на шелковых простынях и под теплым одеялом, седой старик открыл глаза, на что сидящий у кровати мужчина в костюме мгновенно среагировал. 9. Второй ожидавший только дернулся и выразил свое волнение в напряженной позе и приподнятых бровях, взглядом отслеживая что-то в бледном морщинистом лице лежавшего. Но это и понятно. Он был куда старше первого мужчины и мог похвастаться не только сединой, но и стальным протезом вместо правой руки. Лежащий в кровати старик медленно поднял руку, снимая с лица маску. 9. Вам пока не стоит этого делать, сухо заметил старший наблюдающий при этом. Старик перевел карие глаза на них и первым делом задал вопрос на удивление твердым голосом. «Где сейчас Савада Акира?» Я сидела за обеденным столом, ковыряя оставшуюся на тарелке еду. Не от отсутствия аппетита, а скорее действуя по древнему инстинкту, который заставляет что-то рисовать руками, когда находишься глубоко в своих мыслях. После первых уроков я все еще не могла разгадать эту головоломку. Димон приходил за кольцом, или за медальоном, или просто разведать обстановку. Решил повоспитывать ученика или просто не смог промолчать и пройти мимо. Вот бы знать наверняка. Но желательно при этом еще и с самим Спейдом не встречаться. «Босс, я узнал одну вещь, которая наверняка вас заинтересует», — привлек мое внимание Мураками. Когда я подняла на него взгляд, он убедился, что я во внимании, и продолжил. На самом деле, он произнес это так торжественно, пусть и не громко, что стало ясно. Очень гордится этим знанием. Учителей по урокам с Пламенем в школе двое. С одним мы уже знакомы, а второй учит четвертый курс. Там учатся лишь избранные. Лишь те, кто смог в третьем классе пробудить свое пламя. П.Ф. Раздался скрип ножек стула по полу одновременно с фырканьем Канте, который в наглую придвинул стул к нашему столу с правой стороны. При этом у него был такой вид, как будто он снизошел до объяснения примитивных вещей. «До тебя это только дошло, Чипало только и годится для начальной подготовки. Те, кто, как и я, умели пользоваться пламенем еще до поступления в школу, попадают на третий курс лишь для постепенного вливания в процесс. Эти уроки можно посещать начиная с третьего, первоши. Какого он здесь забыл вообще? Не обязательно поступать даже на третий», — вдруг добавил также уже знакомый голос Мартина Пелагатти, который незнамо каким стечением обстоятельств оказался проходящим мимо нашего столика. «Скорее всего, Канте, твоя семья сочла полезной практику стимулирования грозой. Зря ты пропускаешь занятия». «Стимулирование?» – не понял Конрад, который как раз-таки был тоже грозой. Мартина также вольготно примостился с другого краю стола, слева, на стуле, придвинутом одним из его подпевал, который следом замер за его спиной. Подпевал и Канте не уступали, замерев за спиной своего главаря. «Не первый день здесь, и ничего не знаете?» — хмыкнул тот, не дав Мартина продолжить. «Ебашит рядом с тобой грозой, чтобы почувствовал, каково это, когда пламя пробирает каждую клетку тела. Для особо непонятливых Чипола не скупится и попадает прямо в цель. Ау, теперь понятно, откуда на его уроках такая дисциплина. Погодите, какого они тут расселись и перебивают друг друга? Ей!» — одернул его неожиданно Конрад, недобро зыркнув. «ТЦ!» — цыкнул на Канте злобно Фуюки, отчего парень приподнял бровь, выражая непонимание от такой реакции. «За словами следи перед боссом», — снизошел до пояснений вольготно себя чувствующий Мураками, ехидно улыбавшийся. Канте недовольно скривился, скосив взгляд в мою сторону, но ничего не сказал. Переглянулся только со своим знакомцем Мартина. «Нет, значит, когда Скуала надрывается с упоминанием и Девы Марии, и какой-то матери, выходит, это нормально. Причем это посягательство на мои уши может продолжаться довольно долго, да еще с завидной изобретательностью, и прервется разве что от чего-то тяжелого, брошенного прямиком в голову источника шума. В смысле, пока его босс не одернет. И то не факт, капитан Варии может разораться от этого еще больше. А сейчас всех как будто хибари покусал, чистоту речи блюдут», — спохватились. «Хотя, не буду спешить делать выводы. Может, это правило хорошего тона в мафии? Если вспомнить, то с девятым так не разговаривали, нарочито выбирая выражения. Да и трудно представить, чтобы при реборне употребляли грубые слова. Даже Занзас, если не взбешен, следит за речью, хотя она все равно у него грубовата. Видимо, это и отличает высшие круги мафии от всех остальных. Возможно, так проявляется уважение. Кёя мне, видимо, тоже это пытался сказать. Его я поняла, да только это правило, по всей видимости, распространяется не только в стране восходящего солнца. Поэтому, пройдя через всю эту цепочку размышлений, я просто спросила: «И, что вы все здесь делаете?» «Как что?» — деланно удивленно приподнял брови Мартина, вскинув при этом голову, отчего его короткая каре взметнулась из стороны в сторону. «В этой школе редко появляется что-то интересное, тем более когда учебный год уже начался. Здесь много разных людей, и новичок с акцентом не особенно выделяется», — добавил Канте. «Но никогда охрана темной лошадки настолько хорошо владеет пламенем». Конрад криво усмехнулся, скрестив руки перед собой. Даже на лице Фуюки появилось выражение довольства. Такое ощущение, что они вообще не удивлены подобной наглости. «Ну и что?» — спросила я. «И никогда Чипола на следующий день приходит на дрожащих ногах в учительскую весь зеленый, взяв больничный?» — продолжил Мартина также с ухмылкой. Он поднял перед собой указательный палец. Между прочим, сразу на следующий день после того, как на его уроке неофициально появились несколько новых учеников. «Да врешь!» — рявкнул Канте, вцепившись руками в край стола и подавшись вперед. Судя по лицу, он не знал этого и сейчас выглядел так, как будто проиграл некую партию, не сумев побить карту. Ощущение добавлял торжествующий вид Мартина. «Так, а что там про зеленый цвет и дрожащего, как лист, Чипола? Серьезно, кто же его так запугал? Ван Гола или...» Выпрыгнувший опять откуда-то из-под стола полосатый кот забрался ко мне на коленки и проникновенно заглянул в глаза. «Ну нет, я на такой взгляд не поведусь», — нахмурилась, постаравшись посмотреть на него строго. А он, похоже, сразу решил покаяться, пока я сама не спросила. Голубые глазенки заискивающе заглядывали, а хитрая морда так и выражала самый ангельский вид. «Это запрещенный прием. Потом поговорим», — пообещала я, прищурившись. Возвращаясь к нашим баранам, Мартина и Канте сверлили друг друга взглядами. Такое впечатление, что я одна не понимаю до конца, что происходит, но догадываюсь. Или, скорее, не могу поверить в то, что подобная ситуация происходит в школе для мафиози здесь и сейчас. Ну правда, они как будто соревновались между собой. Только за что, непонятно. Может быть, просто хотят таким образом повысить свой статус, показав, кто больше знает, тогда надо пользоваться. Кто этот учитель? Поинтересовалась я. Густаво Бруно, ответил мне Мартина, прекратив игру в гляделки. Его глаза при этом блеснули, как будто мне следовало ожидать где-то подвоха. Хоть он и дождь, но всякий мусор быстро на место ставит, хмыкнул Канти с аналогичным блеском глаз и усмехнулся, как будто насмехался над тем, что мы не в теме. У него как раз урок у четвертого курса после обеда, продолжил Мартина. Собираются на третьем полигоне. Тут уж я почувствовала, что тоже лучусь довольством. Слегка. Потому что если уж я и увижу что-то стоящее, то как раз во время урока у четвертого курса. Пелагатти и Канти провожали взглядами идущую в проходе между столов группу людей, пока те вовсе не скрылись с виду. «У тебя есть что-нибудь на эту компанию?» По-деловому обратился Мартина к сидящему напротив него. Канти прекратил смотреть на двери, которые пересекли новички, и повернул голову, внимательно исследовав лицо Пелагатти. Вероятно, он сам не прочь бы получить больше информации, если она была у соперников. Конкретно на них сейчас нет, но утром кое-что произошло, наконец ответил он. «Это я уже знаю», — кивнул Пелагатти. «Мощное пламя, похоже, небо. Это может быть как-то связано с ними. Думаешь, за ними кто-то стоит?» — уточнил Канте. «Еще сомневаешься?» Фыркнул Мартина, заставив бровь Канте раздраженно дернуться. Громилы стоящие, а вот разведка хромает, раздраженно повел плечом Канте, цыкнув в сторону. Впрочем, что еще ожидать от такой святой простоты? А сам Пелагатти считал, что ему соврали по этому поводу, но пока не знал, почему. От нее ничего не чувствуется, решил все же поделиться информацией Канте. Похоже, девчонка просто родилась в нужном месте, охрана говорит все за нее. Если и так, задумался над его словами Мартина, неожиданно замолчав. Она не просто охраняемая персона. Видно, что охрана к ней относится с уважением и скорее послушается, чем нет. После Фидели будет видно, отрезал Канте и растянул губы в оскале. Эта непуганная мелкая синьорина вернется сюда и войдет в мое подчинение. Поживем, увидим, развел руки в стороны Пелагатти. Не надейся лишь на то, что покажешься на фоне нынешнего наиболее многообещающего ученика просто менее агрессивным. Думаешь, что и под нее удачно прогнешься? Хмыкнул Канте, с вызовом взирая на собеседника. Всегда знал, что ты не только на лицо смазливая баба. Пелагатти бросил на него остервенелый взгляд, но удержался от ответных издевок. Сомневаюсь, что она придет к тебе, даже если ты сам предложишь. Свою выгоду я всегда получу. Фидели меня тоже не трогает, и вовсе не из-за боевых умений. Он же уже доказал тебе, кто из вас сильнее. Это только потому, что он на четвертом. Взъярился Канте, привстав из-за стола резким рывком. Посмотрим, усмехнулся Пелагатти. Третий курс и ниже весь мой. Грозно поставил точку Канте. Мечтай, продолжал нахально улыбаться ему в лицо тот. Только всякий мелкий мусор стелится перед тобой. Посмотрим, рявкнул Канте, закончив разговор. Оба поднялись из-за стола и разошлись. Вся столовая вернулась взглядами в свои тарелки, делая вид, что ничего не видели и не слышали. «Так», — протянул мужчина, прошел над моей головой взглядом, замер, вернулся обратно. «Так», — повторил он, вновь проводя неспешным взглядом по лицам учеников, выстроившихся в ряд. Второй раз он опять запнулся и все же опустил глаза. «Ну почему я в своем подростковом возрасте не вымахала до роста нормального минимум для 18, а ребята, находившиеся в этой группе, явно были не младше, а то и старше?» Учитель продолжал смотреть на меня каким-то усталым взглядом. Хотя нет, даже не усталым, пофигистичным. Он вообще напоминал мне внешне большую худую и лохматую собаку, лениво лежащую у хозяйского порога, с таким же усталым взглядом исследующую окружающее пространство из-под тяжелых век, с такими же длинными спутанными и слегка вьющимися темно-каштановыми волосами по плечи. Если бы он ими встряхнул, ну точь-в-точь собака с висящими ушами отряхнулась, моргнула, отгоняя наваждение. Учитель тоже моргнул, пытаясь понять, что я тут делаю. «Ну посмотри ты на Конрада или на Фуюки, которые стоят по оба плеча от меня. Мураками мы решили оставить за воротами полигона, от греха подальше. Все-таки занятие предполагалось, как я уже знала, для тех, кто точно владеет пламенем, а не только имеет шансы, как на третьем курсе. Что-то я стала предчувствовать еще один разговор, как было с Чиполой. Причем Мукура не стал даже скрывать, что зашел к нему для воспитательной беседы. Сама же ему и пожаловалась по неосторожности. Что там происходило, мне оставалось только догадываться. Пусть моя фантазия не переплюнет идеи Мукура. Главное, что меня беспокоило, не аукнется ли мне это. Мукура убеждал, что держит все под контролем, и даже пообещал впредь предупреждать меня о подобных своих инициативах. Даже покаялся, так как это была не первая такая моя просьба. Боюсь, приучать его придется долго. «Да», — протянул учитель, возвращая меня к реальности. Он еще пару минут смотрел на меня, только разве что руки не воздевал с немым вопросом. Видимо, не знал, как его сформулировать, но подвох чуял, потому не спешил делать выводы. Я же решила прекратить с вопросительным видом смотреть в ответ и взяла все в свои руки. «Я тут просто посмотрю», — предложила я. «Ну правда, что мне тут, тренироваться на полигоне, что ли? И не доказывать же ему, что я тут не случайно забрела. На мне была форма школы, а чтобы проверить, на каком я курсе числюсь и допущено ли до этих уроков, надо было идти в администрацию. Кстати говоря, посещение уроков неучтенными учениками, даже не допущенными до этих уроков, могли бы быстро вылезти на свет, но, видимо, администрация делала вид, что обладает временной слепотой, учитывая моего отца. «Ну, учитель не переменился в лице, можешь постоять, ничего от этого, думаю, не случится». Остальные разбились на свои группы, которые я сформировал, размялись и по очереди, на полосу препятствий. Полигон не был пуст, как на уроке Чипола. Полоса препятствий представляла собой ветвистую дорожку, через которую следовало пройти ученикам. Здесь были и брусья, по которым надо было перебраться через ров, и болото, по которому надо было проползти. Какие-то крутые скаты, лестницы, отвесные стены, в общем все, что должно помочь в физической тренировке. Я бы, может, и была не прочь размяться, но правая рука все еще почти не слушалась, поэтому осталась на месте. Ученики разбились не совсем понятным образом. Вообще группа была довольно небольшой, 9 человек. 4 человека сразу отошли в сторону для разминки. Если смотреть на то, чем они отличались от остальных, то большей уверенностью в движениях, поведении и взгляде. Четверо крепко сбитых парней даже производили впечатление их некой самоуверенности. Двое отделились в другой угол, эти были более вытянутые в росте и худощавые. Один принялся быстро отжиматься, у этого был взгляд упрямый и целеустремленный, как у Рёхия. Еще двое вместо разминки устроили спарринг, где обозначали удары. Конрад и Фуюки застыли на том же месте, где и я осталась стоять. Я наблюдала. Те двое, устроившие спарринг, отчетливо фанили пламенем грозы, слегка. Похоже, они разогревались. Как я уже знала, все сюда не случайно забрели. Они смогли пробудить свое пламя на уроках Чипола. Четвертый курс вообще казался невидимкой. Их расписание не висело на общей доске. Видимо, избранные уведомлялись о нем лично. У них вел уроки только один учитель, а учились они всего лишь 4 месяца, до декабря. Эти ребята уже, считай, скоро закончат свое обучение. Как поведал мне Мураками, который успел что-то услышать о них, но не больше, Четвертый курс был высшей ступенью, но попадали в него не только одни наследники или члены мафиозной семьи при деньгах. Вполне могла попасть и местная босота. У школы была такая себе программа. О ней мне поведал немного даже Рыжий, который, как оказалось, тоже о ней слышал и вспомнил после того, как услышал фамилию того парня с пламенем солнца, на которого я обратила внимание. Эта программа была рассчитана не столько на то, чтобы помочь учащимся, а скорее создавала выгоду школе, при этом успешно снабжая готовых заплатить ценными кадрами. Состояла она в том, что представители школы, уж не знаю, кто точно, может, вообще наемные, находили ребятишек, у которых смогли разглядеть потенциал. Эти дети находились на такой себе стипендии. Их полностью обеспечивала школа. Когда детишки подрастали и подходили к одному из последних курсов, школа их выгодно продавала. Не знаю, как именно это происходит, но выглядит так, будто все стороны должны быть удовлетворены сделкой. Ребенок, что стал высокооцениваемым рабочим кадром, школа получала нехилую сумму, более чем покрывающую расходы, мафиозная семья, в идеале верного и сильного бойца, не привязанного ни к чему и ни к кому. Разве что в школе их смогут завербовать другие ученики, создание групп здесь было не редкостью, но для этого такие почти изгои должны были существенно выделиться. Надо ли говорить, что вмятина на стене, оставшаяся от выплеска пламени солнца, очень весомый аргумент подняться по социальной лестнице. В общем, парни порекомендовали мне сначала убедиться, что человек завербован, а потом уже даровать ему силу. Что они себе вообще понапридумали? Даровать. Вот так реально и сказали. Фуюки с Конрадом тогда на меня еще так посмотрели, будто не понимали моего негодования. Ну, ладно еще Рыжий, ему в Анголы реально, считай, даровало пламя грозы и все прочее, но вот Фуюки. Пока я стояла, предаваясь новым негодованиям и взываниям к миру в целом, группа уже закончила с разминкой и пошла на полосу препятствий. Прошли ее все и довольно быстро. Как оказалось, присутствовали несмертельные ловушки. Кого-то приложило отвалившейся грушей, у кого-то пол под ногами развалился, а кому-то после полосы препятствий пришлось вытягивать из ноги неглубоко ушедшие иглы. Учитель флегматично наблюдал за этим и также пофигистически наказал им проходить спарринг. Указывал то на одного, то на другого, и те выходили в воображаемый круг. За все это время я убедилась. Четверо имели пламя урагана, которое не постеснялись применять во время спарринга. Двое – дождь. Эти пользовались незаточенными ножами и даже мечами во время боя. А тот единственный – точно солнце. Этот вышел только на один спарринг, а затем был отправлен качать мышцы. С тем парнем все ясно, вслух размышляла я, наблюдая, как тот пошел к стоящей в стороне штанге. У него упорно выносливость чуть больше, чем у других. Позиционируется как боец поддержки, припомнила я, как Луссурия жалел о том, что его оставляют в тылу. Чем больше он продержится, тем лучше. Другая интересная закономерность вырисовывается. Всем дождям в руки меч суют, или это традиция такая, говорила я негромко, и вопрос предназначался, скорее, к Рыжему или Фуюке, которому предлагалось послушать. Но Конрад не успел ответить, задумавшись над ответом. Ответил мне учитель, который меня услышал с расстояния в 4 метра. Можно сказать, что и традиция, философски заметил он, но не безосновательная, раз уж ее практически основала Вангола. Интересно, в этом мире хоть что-то без Ванголы происходит? Куда ни ткни, везде она. Дождь не подходит для прямых атак, у него другая специфика. Дождь не дает разрушительности, как ураган, его сильная сторона – это концентрация. На острие ножа пламя настолько концентрированное и острое, что им можно отразить даже всплеск урагана. Я подошла поближе, остановившись в полутора метрах, разделявших нас, чтобы не повышать голос и лучше слышать. А как же его замедляющие способности? Вспомнила я о том, как ласточка Ямамото рассеивала пламя дождя и оно замедляло врагов, нас тогда преследовавших. К тому же успокаивающее воздействие при слабой концентрации и мощный транквилизатор, при сильной, скорее дополнение, чем атака, изрек Бруно, изволив скосить на меня глаза. Если бы ты видела настоящее пламя урагана, его настоящее проявление, то понимала бы, о чем я. Да что я там не видела, подумала я, также с каплей философских размышлений вспомнив испепеленную Занзасом бетонную стену, да и вспоминая, как Скуала создавал воздушные волны взмахом меча, а учитель, похоже, пытался прощупать почву. Мне же было тоже интересно. Возможно, я нашла в этой школе хоть кого-то, кто что-то знает. Допустим, все же согласилась я. Но не всякий же ураган мощный. Есть же представители с небольшим пламенем, но умело его использующие. Если сконцентрировать пламя на ноже, как дождь, сила атаки тоже вырастет. Тут я вспомнила венценосных братьев-близнецов. Пламя у тех было не то чтобы слабым. Скорее, смотря с чем сравнивать. Если с обычным пламенным, вроде Фуюки, они были круты, а с Занзасом. Но фишка Бильфигара и Расселя вовсе не в разрушительности и мощи. Это неплохой выход из положения, но все же не стоит забрасывать попытки разбудить весь потенциал, по-своему интерпретировал мои слова Бруно. Сильное пламя урагана будет лишь в сильном теле. Это же правило касается и других атрибутов, но, скорее, как рекомендация. Если тело урагана будет слабым, его пламя скорее его разрушит. Таково свойство урагана. Я нахмурилась, припомнив знакомые мне примеры. Братья-близнецы бросались колюще-режущим, считай, сразу отделяли свое пламя от тела при повышении его концентрации. Занзас тоже шмалял подальше, но и на руках зажигал. Правда, как мне подсказал однажды Скуала, когда шрамы Занзаса разрастались, они приносили боли его владельцу, а шрамы разрастались при увеличении концентрации урагана внутри тела. «Понятно», — сказала я и подытожила, — «держать пламя урагана внутри тела, тем более долго, как минимум вредно для него же, а что тогда с другими? Мне требовалось знать это наверняка, причем раньше, чем я начну помогать развивать пламя своим хранителям. Солнце благоприятно действует на тело, но опять же, при превышении концентрации скорее вредит, чем лечит. Разрывы мышц при усилении пламенем солнца тела – обычное явление. Ух ты черт, да если бы Рёхи не выпускал пламя на своих тренировках или меньше тренировался, а вот Киоко это не грозит. Она не усиливает тело, используя его лишь как проводник, причем использует для лечения, а там спешка тоже не нужна, а гроза и выносливость почти синонимы, вздохнула я. Верно, изобразил Бруно слабый кивок. Гроза сама подразумевает выносливость и крепость тела. Если ее пользователь слаб физически, то и пламя его никуда не годится. А что тогда с облаком? Задала я еще один животрепещущий вопрос, так как с ним вообще было мало что понятно. На фоне проблемы Кёи, это почти критически. Учитель, наконец, повернулся ко мне всем телом, взглянув в лицо. Подумал над ответом немного дольше. С ними мало что понятно. Ясно только, что правила все то же. Чем сильнее физически, тем лучше. Его специфика в мелких фокусах. До тумана с мелкими фокусами он не дотягивает, отмахнулась я. Да, качество фокусов выше, только гибкости той нет. Иногда даже кажется, как будто урезанная версия тумана. Ну, оно и не удивительно, расположение источника прямо указывает. Туман вообще-то не боец. Его задача прикрывать поле боя и скрывать последствия дел мафии от обывателей, возразил Бруно. А облако может полноценно участвовать в бою. Учитель повернул голову чуть в сторону, и я тоже обратила внимание, что небольшой класс учеников прекратил спарринги, вслушиваясь в беседу. В чем дело, почему остановились? Спросил Бруно. Вообще-то, я сейчас услышала пламени больше, чем за предыдущие 3 месяца, изрек с каким-то вызовом высокий блондин из группы ураганов. Никто не спрашивал, флегматично пожал плечами учитель. Задавать вопросы нас отучил Чипола еще в прошлом году, глухо прогудел парень с солнцем. Но я не собиралась отступать и останавливаться. Из-за этого теперь что, считать облако недобойцом и недоиллюзионистом? Возмутилась я, еще и успела обидеться за Мукура. Да и туман вообще-то не безобиден. Что не безобиден, то верно, не стал отрицать Бруно, быстро вернувшись к разговору. Ты, верно, видела, на что способен потерявший контроль туман, но он все равно проиграет перед мощной физической атакой. Это вам туманы слабые попадались, не удержалась я и хмыкнула. Сильный туман еще и при контроле вообще может быть непобедимым. Они ценные лишь как поддержка, остался при своей точке зрения Бруно, смотря на меня с высоты своего роста. В мою группу они даже не попадают, если находится такой, то их забирают из школы сразу же. Им нет смысла тренироваться физически, так как в прямом бою не будут сражаться. Только время потратят, вместо того, чтобы развиваться в своем русле. Стоящая иллюзия, да еще и вовремя примененная, непредсказуема. Это раз. Она может появиться, где угодно, это два. Туман при этом не рискует телом, это 3. Слов мало доказать, насколько недооценен им туман, и я подытожила. Они крутые. Босс, вроде бы с некоторой тревогой положил мне руку на правое плечо Конрад, подобравшийся поближе, как будто собирался закрыть собой. Я бы на твоем месте согласился, Густаво Бруно, раздался вкрадчивый голос у меня за спиной. Из голоса Мукура лилась сладкая патока, как будто змея тихо подбиралась, усыпляя бдительность. Терзает меня недоверие к учителям в этой школе. Я повернулась к нему с некоторым возмущением на лице, но осаживать передумала, пытаясь подобрать правильные слова. Мукура, видимо, тревожился после того инцидента с Чиполло. Настолько, что, взъерошенный и не восстановившийся морально, чутко дергался на любой намек на повышенные тона. Мукура хотя бы изменил внешность иллюзии, и теперь не было ни фирменного хохолка, ни красного глаза. И да, туманы, крутые, улыбнулся Мукура. Истинно так, неожиданно поддакнул ему тот парень, что был грозой, и сразу появилась на мгновение аура тумана, знакомого тумана. Правый глаз Мукура дернулся и залил сам собой. У Конрада, широко распахнувшего века, сработала реакция. Он быстро достал УЗИ и открыл огонь. Мартино Пелагатти обратил внимание на взрыв со стороны полигонов. Окна его класса удачно выходили в ту сторону. Неужели Фидели настолько силен? Недоуменно подумал он, впечатлившись чередой последовавших за этим взрывов. «Всем оставаться на местах», – прозвучал указ от учителя, пока ученики не прижались к окнам. Не так уж чтобы совсем далеко от происходящих событий минул охрану не самый последний советник. Хранители расступились, позволяя ему подойти ближе и преклонить колено. «Девятый», – произнес Емицу, обозначив прикосновение губами к руке босса. Он поднялся на ноги, с тревогой взглянув на полулежащего полусидящего на подушках старика. «Как ваше здоровье?» «Благодарю, уже гораздо лучше», – твердо ответил тот. Хотя приборы, стоявшие у кровати, и капельница, воткнутая в руку с проступавшими сквозь пергаментную кожу венами, убеждали в обратном. Лицо его исхудало за столь короткое время. «Я позвал тебя не для того, чтобы поговорить о моем здоровье.